Проходит время. Три седовласых чародея докладывают стратегу, что им удалось создать и распахнуть новые звездные врата, ведущие в другие миры. Враг, обитающий в необозримых просторах Вселенной, не ведает об этом космическом коридоре. Планета, куда отныне открыт доступ магам и воинам Цурнуани, весьма богата металлами. В подтверждение своих слов один из всемогущих передает стратегу несколько металлических предметов. Незримо присутствуя при этом разговоре, он не может сдержать усмешки. Руки знатнейшего из вельмож могущественного государства трясутся от жадности. Глаза вылезают из орбит при виде ржавого нагрудного щита, сломанного меча и горстки гнутых гвоздей. Другой волшебник протягивает ему цветок, сорванный на чужой планете. Здесь, на Келеване, такие в диковинку. Стратег принюхивается и с наслаждением жмурится. Аромат медкемийской розы пришелся ему по нраву. Эту сцену вновь скрывает темная завеса времени. Он по-прежнему стоит на вершине каменной иглы. Кругом свирепствует шторм. Он понимает, что не покидал этой крошечной площадки, пока душа его совершала это долгое путешествие во времени и пространстве. Силы его истощены. Но сознание вновь обрело былую ясность. Он выдержал конечное испытание, коему подвергли его цуранийские маги, чтобы он мог по праву занять место в их рядах. Утраченные детали былого полностью восстановились в его памяти. Но одновременно с этим пришло понимание, что возврат к прошлому невозможен. Теперь в нем, искусном волшебнике, владеющем тайнами бытия и умеющем управлять сверхъестественными силами, мало что осталось от прежнего Пага, ученика придворного мастера-чародея Кулгана, и от смиренного послушника в белом балахоне. Всемогущий раскинул руки и оттолкнулся от каменной площадки, на которой простоял много часов подряд. Через мгновение он очутился на вершине круглой башни. Повинуясь его мысленному приказу, дверь, ведущая на лестницу, отворилась. И когда он прошел, захлопнулась за ним. У порога его ждал Шимония. Два мастера обменялись долгими взглядами и стали спускаться вниз. Над горами Амбалина по-прежнему неистовал шторм. Удар гонга возвестил о прибытии гостя. Хочокена встал с подушек и, тяжело ступая, двинулся навстречу Меламберу. «Добро пожаловать», — с улыбкой проговорил он. «Я рад, что ты принял мое приглашение». «Для меня большая честь посетить вас», — ответил молодой черноризец, кланяясь хозяину. Он оглядел просторную комнату. Роскошь ее убранства, как и внешность самого Хочокены, резко контрастировала с той аскетичной отрешенностью, что отличало большинство всемогущих, и безраздельно царила в огромном здании ассамблеи. Стены помещений были затапированы дорогими тканями, шкафы и полки украшали драгоценные металлические изделия. Пол покрывали пушистые ковры с изысканными узорами. Хозяин пухлым пальцем указал гостю на одну из атласных подушек, расположенных вокруг низкого столика. При этом его внушительных размеров живот слегка качнулся под складками темной рясы. Никогда еще Меламберу не случалось видеть такого тучного чародея. Череп Хочокены был совершенно лыс. Лицо его сияло довольством и добродушием человека, знавшего толк во всех земных радостях. Темные узкие глаза, под набрякшими веками, излучали жизнерадостную мудрость. «Ты во многом являешься для меня загадкой». Начал он без всяких предисловий и протянул гостю чашу с дымившейся чучей. Меламбер наклонил голову. «Раб, ставший всемогущим. Это и впрямь неслыханно». Хочокена пренебрежительно махнул рукой. «Разве дело в этом? Случай в самом деле редкий, но вовсе не единичный. Однажды некий воин, простой солдат, которого господин приказал повесить за серьезную провинность, вырвался из рук стражей и взлетел над виселицей. Магический дар проявился у него в минуту крайнего напряжения души. А до этого ни он, ни кто-либо из знавших его, даже не подозревали, что он наделен сверхъестественными способностями. Человек этот, как и ты, немедленно поступил в распоряжение ассамблеи и через несколько лет занял место в наших рядах. Но твой случай совсем особый. От всех прочих тебя отличает твое происхождение. Ведь ты, не прими этого в обиду, всего лишь варвар». Меламер сдержанно улыбнулся. Он понимал, что его принадлежность к другому миру не могла не беспокоить Хочокену, одного из влиятельнейших членов Ассамблеи. Ведь всеми признанный магический дар, которым он обладал, уравнивал его с теми избранными Империи, что именовались всемогущими, и пользовались неограниченными правами. Таковых среди 200-миллионного населения Цурнуани насчитывалось всего около 2000. «И кроме того...» Продолжал Хочокена, не дождавшись ответа от своего гостя. «В отрочестве ты был учеником у мастера, который владел лишь основами низшей магии. Меламбер не сумел скрыть своего удивления. «Это вы о Кулгане?» — воскликнул он. «Так вам известно и о нем?» Хачакена добродушно рассмеялся. «Ну, разумеется, благодаря тебе мы узнали много не только о твоей прежней жизни, но и о вашей планете». Он слегка понизил голос. «Этот стратег может позволить тебе роскошь отправить войско в другой мир, который мало изучен его советниками. Но мы, члены Ассамблеи, действуем более осторожно и взвешенно. Для нас было большим облегчением узнать, что на Мэдкеме волшебство является уделом священников и тех немногих из обитающих там чародеев, что следует малым путем». «Что вы имели в виду, говоря о низшей магии и малом пути?» — спросил Меламбер. На сей раз настал черед Хачакена удивленно скинуть брови. «Я полагал, что тебе известны эти названия». Меламбер покачал головой. «Низшая магия отличается от высшей, как ремесло от искусства, от творчества. Для того, чтобы освоить приемы прикладной или низшей магии, достаточно обладать лишь не весьма выраженными способностями. Но те, кто желает подчинить тебе скрытые таинственные силы света и тьмы, добра и зла, стихии космоса, и следовать великим путем, должны быть наделены высоким даром прирожденных волшебников. Так значит, вам известно о моих тщетных попытках овладеть магическими приемами Кулгана?» Хачикена снова весело рассмеялся. «Конечно, постичь нехитрые основы ремесла чародея, который пытался преподать тебе мастер, помешал магический дар, коим ты обладал от рождения». Меламбер кивнул. Ему казалось, что все, о чем говорил Хачикена, он уже однажды слышал от кого-то другого. Но на какое-то время эти слова и понятия стерлись из его памяти, а теперь снова ожили в беседе с Дородным Всемогущим. Он сказал об этом Хачакене. Тот согласно кивнул. «За годы твоего учения ты постиг множество законов и понятий. Основы высшей магии были внушены тебе гораздо раньше, чем сведения об Империи и о твоей принадлежности к ее самым ревностным служителям. Многое из того, чему тебя учили, проникло в самые дальние глубины твоего сознания. Эти факты, понятия, концепции, до поры до времени, дремлят там, под спудом. Ты воспользуешься ими лишь тогда, когда они станут тебе необходимы. А до поры до времени ты можешь даже не подозревать, что способен в любой момент извлечь их из этих тайных глубин. Ты пока и сам не подозреваешь, как велики твои знания. Но с нашей стороны, было бы неосторожно предъявить их тебе все и сразу. Под их натиском твой рассудок мог бы серьезно пострадать». Хачакена лукаво улыбнулся. «То же самое относится и ко всему, что ты видел и пережил, стоя на вершине башни испытаний. Ведь никто не в состоянии погрузиться в прошлое и своими глазами видеть, что происходило на этой планете миллионы лет тому назад. Но мы способны строить предположения, создавать иллюзии. Вещи и понятия порой оказываются совсем иными». Пронеслось в голове у Меламбера. Он с трудом скрыл удивление, ибо ему казалось, что слова эти были произнесены знакомым голосом волшебника, не раз являвшегося ему во сне и в час испытания. «И представлять себе возможное течение тех или иных событий», — продолжал Хачакена. «Поэтому ко всему увиденному ты можешь относиться как к развернувшемуся перед твоими глазами театрализованному действу. Об остальных поведают книги, что хранятся в наших библиотеках». Видя, что гость о чем-то задумался, Хачакена выдержал паузу, и когда взгляд Меламбера вновь обратился к нему, проговорил. «Впрочем, речь ведь сейчас идет не об этом». «Я весь внимание», — кивнул Меламбер. Хачакена разгладил складки балахона на своем круглом животе и вздохнул. «Сначала позволь мне еще одно незначительное отступление от темы нашей беседы. Нам мало что известно о жизни Цурани до Великого Исхода. Мы знаем лишь, что прародители народов, на не населяющих Хеливан, явились на эту планету из разных миров. Возможно, что и предки Цурани, спасаясь от врага, бежали не только на Хеливан. Вполне вероятно, что они обосновались и на Мэдкеме. Это не более чем гипотеза, но она еще никем не опровергнута». Меламбер вспомнил о шахматных баталиях со стариком Шинзавае и кивнул. «Переселившись сюда, наши предки застали на планете следы давно угасшей цивилизации. Кем были наши предшественники, обитавшие здесь? Это нам неведомо. Нам пришлось обходиться без изделий из металла, без домашних животных, которые вымерли в непривычном для них климате, все за исключением одних лишь собак. Нам пришлось привыкать к условиям жизни на этой планете, а также и друг к другу. Мы пережили много войн, но лишь после Великой Битвы Цурани одна из самых малочисленных наций подчинили себе множество других и основали могущественную империю. Волшебники, состоящие в Ассамблее, являются ревностными подданными империи, и потому лишь что считают ее единственным воплощением закона и порядка в этом мире. Только законы и традиции Империи, которые нельзя назвать не особо мудрыми или справедливыми, не тщательно продуманными, тем не менее защищают жителей Цурнуани от войн, восстаний черни, от эпидемии голода. И пока в Империи царят закон и порядок, мы можем предаваться своим трудам и размышлениям, не опасаясь никого и ничего. Мы поклялись защищать интересы Империи, если нам будет предоставлена полная свобода действий. И она нам дарована. Милабер пожал плечами. Но ведь мне уже известно обо всем этом. Вы начали было говорить о том особом положении, которое я занимаю в Ассамблее. Всему свое время, ответил Хачикена. Сперва ты должен разуметь, в чем состоит главнейший долг любого члена Ассамблеи. Тебе это необходимо, чтобы остаться в живых. Милабер подумал было, что ослышался. Остаться в живых? Изумленно переспросил он. Вот именно, кивнул Хачикена. Ибо многие из всемогущих давно желали бы видеть тебя на дне озера с камнем на шее. Почему? Все наши усилия направлены на возрождение и развитие высшей магии. В начале времен, когда мы бегством спаслись от врага, немногие из чародеев остались живых. По большей части, то были мастера низшей магии и их ученики. Прошли тысячелетия, прежде чем самые одаренные из волшебников объединились в Ассамблею и воссоздали некогда утраченные основы высшей магии. Те, кто следует малым путем, примкнули к нам позже. Они, как правило, состоят у нас в подчинении и выполняют посильную для них работу. Изготавливают магическую утварь и всевозможные амулеты. Разгоняют или притягивают облака. Производят вычисления для наших формул. Их права и привилегии строго охраняются законом. Он защищает всех, кто принадлежит к Ассамблее. Выходит, мы свободны в своих действиях лишь в том случае, если они идут во благо интересам Империи, сказал Миламбер. Вот именно. Теперь я понял, почему некоторые всемогущих относятся ко мне с подозрением и неприязнью. Из-за моего меткемийского происхождения они сомневаются в моей преданности Империи. Да, друг мой, многие считают, что доверять тебе нельзя. Пойми, будь мы до конца уверены, что ты способен предать интересы Империи, тебе уже не было бы в живых. Но тут мы столкнулись с еще одной проблемой. Нам не удалось проникнуть в тайные глубины твоего сознания. Мы без труда читали самые сокровенные мысли всех других учеников. Тогда как твой внутренний мир оказался недоступен для нас. Почему? Я сам хотел бы в этом разобраться. Мы испробовали все. И волшебные зелья, и внушение, магические кристаллы. Мы проверяли, не маскируешь ли ты свои мысли с помощью заклинаний. И убедились, что ты даже не видел таковых. Похоже, что сознание твое обладает какими-то особыми свойствами. Возможно, это лишь одно из проявлений твоего волшебного дара. А быть может, подобные качества присущи душам, всем жителям вашей планеты. Я допускаю также, что ты противился нашему проникновению в твои мысли с помощью приемов, которые сам того не ведая усвоил от своего прежнего учителя, мастера прикладной магии. А посему участь твоя стала предметом жарких споров между всемогущими. Знал бы ты, сколько раз за прошедшие несколько лет жизнь твоя висела на волоске. Многие из волшебников склонны видеть в тебе лишь угрозу для Империи и даже для Ассамблеи, ведь твоя редкая одаренность ни у кого не вызывает сомнений. А уверенности в твоей лояльности к сообществу магов и к Цурумани у нас нет. Но другие считают твой случай слишком редким и представляющим значительный интерес для изучения. Они надеются, что годы, проведенные в стенах Ассамблеи, и понятия, что тебе были внушены наставниками, не пропали в туне, что ты вполне осознаешь свой долг перед Империей и никогда его не нарушишь. Понятно. Мрачно изрек Миламбер. Вчера вопрос о твоей участи был поставлен на голосование. Бесстрастным тоном продолжал Хачикена. За то, чтобы считать тебя полноправным членом Ассамблеи, подали голоса столько же ее участников, сколько и за твое умерщвление. Лишь я один не примкнул ни к одной из этих групп. Мне дано право в любой момент поддержать ту или иную сторону. Остальные не могут изменить свое решение. А те, кто не присутствовал на вчерашнем совете, лишены права голоса по этому вопросу. Таким образом, выходит, что жизнь твоя оказалась в моих руках. До тех пор, пока я не приму окончательного решения, ты можешь пользоваться всеми правами и привилегиями всемогущего. Благодарю. Сухо проговорил Миламбер, его порт взглянул на точного волшебника, от которого зависело решение его участи. Вот потому-то я и позвал тебя сюда. Мне хотелось побеседовать с человеком, вокруг которого разгорелись все эти яростные споры. Внезапно Миламбер оглушительно схватался, откинув голову назад. Он смеялся до тех пор, пока по щекам его не застроились слезы. Хачикена смотрел на гостя с изумлением, и когда смех его утих, осведомился. «Что это так развеселило тебя, друг-варвар?» Меламер выставил вперед обе ладони, как бы прося снисхождения, и наклонил голову. «Я вовсе не хотел вас обидеть, все мой цивилизованный собрат. Но мне показалось забавным, что жизнь моя теперь, когда я сделался всемогущим, висит на волоске точно так же, как прежде, в невольничьем лагере, где рабов из-за людей-то не считают. Но знаете...» Он обезоруживающе улыбнулся. «Теперь я чувствую себя намного увереннее и спокойнее, поскольку волосок этот находится в ваших руках. Признаться, надсмотрщик на плантации внушал мне гораздо больше ужас». Хачикина рассмеялся шутками Ламбера и одобрительно кивнул. «Мне думается, ты из тех», — сказал он, — «кому удалось найти свой уал? Похоже, мы с тобой понимаем друг друга. Для начала это совсем неплохо». Меламер окинул плотную фигуру волшебника долгим изучающим взглядом. Он был почти уверен, что в лице этого мудрого, веселого, жизнелюбого старца уже удалось обрести союзника и, быть может, даже друга. «Мне тоже так думается. А еще я уверен, что и вы нашли свой уал». Притворившись мужчинам этой похвалой, Хачикина махнул рукой. «Я слишком уязвим для земных соблазнов, чтобы достичь такой высокой степени самопознания и внутренней гармонии». Меламер недоверчиво покачал головой. «Запомни главное», — наставительно проговорил Хачикена. «У нас, как и везде, чужаков недолюбливают. Многие всемогущих пребывают во власти тех же предрассудков и предубеждений, что и простые крестьяне или темно-невежественные ремесленники. Такова человеческая природа. А потому, чтобы выжить, тебе надлежит во всем уподобиться истинному Цуране. Пусть твой уал послужит тебе прибежищем и опорой в твоих неутомимых исканиях, источником твоей внутренней зависимости. Но контролируй свое внешнее проявление так, чтобы каким-нибудь словом, жестом или взглядом лишний раз не напоминать окружающим о своем чужеземном происхождении. Ты понял меня?» «Да», — кивнул Меламбер. Эчекена вновь наполнил обе чаши чочей. «Будь особенно осторожен в присутствии любимцев нашего стратега, Элгахара и Иргарана. Опасаться тебе следует и дерзкого юнца по имени Топек. Их властелин и повелитель желает во что бы то ни стало продолжать войну против вашего народа. Для успешного ведения кампании он нуждается в помощи волшебников. А члены ассамблеи весьма неохотно откликаются на его призывы. Особенно в последнее время, после того, как двое всемогущих погибли в вашем заколдованном лесу. Убедить же чародеев и впредь оказывать ему поддержку могли бы лишь объединенный высший совет и решение всех членов ассамблеи. Но те и другие придут к единому мнению не раньше, чем цены превратятся в земледельцев и поэтов». Он усмехнулся и кивнул, видя, что Меламер оценил его шутку. «Так что нынешнее положение стратега, как видишь, весьма шаткое. Ведь потерпев поражение в войне, он будет смещен со своего поста. Принято считать, что мы, всемогущие, далеки от политики». Он тонко улыбнулся. «Но стратег вполне может объявить тебя виновником своей военной неудачи, объяснив ее тем, что ты из сочувствия к своим бывшим соплеменникам уговорил остальных волшебников не оказывать ему помощи и не перемещаться на Медкемию. Понимаешь? Он не станет лично преследовать тебя, но вполне может поручить это своим любимцам. Его авторитет все еще достаточно высок». «Путь власти тернистый и извилист», — пробормотал Меламбер. «Вот как?» — улыбнулся Хачикена. «Тебе знакома эта старинная цуранийская поговорка? Что ж, похоже, ты хорошо усвоил мой урок». Меламберу без труда удалось свыкнуться со своим новым положением всемогущего. В течение нескольких недель, последовавших за визитом Хачикене, он досконально изучил, в чем состояли права и привилегии, дарованные императором его сословию, а также обязанности, налагаемые на него столь высоким саном. Он старался подражать манерам и выговору волшебников Цурания, и весьма в этом преуспел. Его успехи отмечали решительно все члены ассамблеи, одни с восхищением, другие с плохо скрытой неприязнью. Он по-прежнему осознавал, что в душе его таится неисчерпаемый источник силы, проявляющийся лишь в минуты крайней опасности и величайшего напряжения. Суранийские чародеи также чувствовали в нем эту силу. Одних она страшила, у других вызывала любопытство, а у третьих — зависть. Он обнаружил также, что над ним больше не властны те понятия, заповеди и запреты, коими наставники-чернорисцы пытались ограничить его мыслительные процессы. Без труда вычинив все установки, что были внедрены в его сознание за годы учебы, он избавился от них. Его разум и воля, несмотря на усилия учителей за годы послушничества, остались свободными. Его внутренний мир принадлежал только ему одному. Но он скрыл это ото всех. Даже от Хачикены. Чтобы не подвергать свою жизнь новой опасности. Он часто вспоминал Кейталу. По ночам она являлась ему во сне. Теперь, став всемогущим, он легко мог бы добиться ее освобождения из рабства. Они могли бы жить вместе. Но он опасался, что, взяв ее к себе, возбудет еще больше ненависть в сердцах тех, кто желал его гибели. К тому же, Кейтала ведь могла и позабыть о нем. Мысль эта доставляла ему страдания. Теперь он знал ответ на те вопросы, что не давали покоя Хачакене и прочим всемогущим. Он понимал, какие свойства его души вызывали в их сердцах недоверие к нему и безотчетный страх. Он принадлежал обоим мирам, соединенным между собою звездными коридорами. Обе планеты, враждовавшие между собой, питали его силы. Обе они служили источником его могущества, коим он был наделен, значительно превосходившего способности любого из членов Ассамблеи. Одновременно он узнал и свое подлинное имя, которое должно было оставаться тайной для всех, кроме него самого. На древнецуранийском языке оно означало «Тот, кто стоит меж мирами».